Часть шестая. К востоку от Радужной реки. Первое. С Ардуком в Дангрю. В серой предрассветной мгле Тиури и Паки шли вдоль речки, по другому берегу которой тянулись виноградники. «Должно быть, это уже земли Ардука», — сказал Тиури. За виноградниками стоял большой каменный дом, окруженный сараями и стойлами. Мальчики взошли на мост, перекинутый в этом месте через речку, и остановились. В доме уже встали. В окнах мелькал свет, слышались голоса, шум, ржание лошадей. Пока не стали на мосту, из дома вышел здоровенный дядька с молотком в одной руке и ящиком в другой. Он заметил мальчиков, но ничего не сказал, поставил ящик на землю, покопался там и занялся починкой оконной рамы. Паки и Тиури подошли к нему. «Доброе утро». Человек перестал стучать молотком и переспросил: «Чего?» «Доброе утро», — повторили мальчики. «Спасибо, и вам того же», — отвечал человек и усердно застучал снова, так что ничего вразумительного сказать стало невозможно. Через некоторое время он повернулся к ним, положил молоток в ящик. «Раненько у вас день начинается. Кто вы такие, незнакомцы?» «Мы пришли с гор», — отвечал Паки. «С той стороны, конечно. Редкие гости». Он поддернул штаны и из-под нависших бровей внимательно оглядел ребят. Длинные спутанные седые волосы и борода придавали ему странный вид. «Это дом Ардука?» — спросил Тиури. «Угадал. Это дом Ардука под сенью великих гор. Вы нарочно так далеко забрались, чтобы спросить об этом?» «Мы хотели поговорить с Ардуком», — сказал Тиури. «С Ардуком, значит, поговорить. Вы что ж думаете, этот важный господин уже на ногах в столь ранний час?» «Если он и спал, вы давно разбудили его своим стуком», — заметил Паки. Человек рассмеялся. «Ты, пожалуй, прав. Но неужели ты надеешься прямо сейчас с ним поговорить?» «Именно об этом мы хотели вас спросить», — сказал Тиури. «А что вы хотели ему сказать?» «Нас прислал к нему Таки», — отвечал Тиури. «Ах, Таки! Как поживает этот балбес! Вздумал после женитьбы перебраться в горы, вместо того, чтобы остаться здесь и зарабатывать по-настоящему». «Он все еще женат», — заметил Паки. «Ему очень нравится в горах». «Отлично! Тут в горах этот на равнине, всяк на своем месте, кроме путешественников, нигде не находящих покоя, и молодых людей, искателей приключений. Когда-то и я любил путешествовать, но больше не отъезжаю далеко от дома. Слишком много дел нужно приглядывать за имением, следить, чтобы все было в порядке». «Так вы и есть Ардук!» — воскликнул Паки. «Да, я и есть. А ты что, думал, я за Соня, который сваливает работу на других? Я всегда встаю первым. Ну-ка, рассказывайте, в чем дело». Мальчики изложили ему свою просьбу. «Везучие вы», — сказал Ардук. «Как раз сегодня я еду в Дангрию. Вон, повозку нагружают. Там столько овощей и фруктов на продажу, что и мышь не влезет. Но не беспокойтесь. Лошадей у меня полно, и им вредно застаиваться. Я и сам поеду верхом. Повозкой будет править мой слуга, Дирик. И вы тоже получите по лошади, поедете по бокам наподобие охраны. Я теперь почти всегда беру с собой несколько человек. Так оно безопаснее, видишь ли. Заодно поможете мне на рынке разгрузиться. М? Как вы на это смотрите, а? Верхом ездили?» «Нет», — смущенно пробормотал Паки. «Я разок пробовал», — сказал Тиури осторожно. «Ну да, на таком горском пони. Сядешь, а ноги по земле волочатся. Ничего, я вам дам смирных кобыл, справитесь?» Мальчики кивнули, хотя Паки мысли о том, что придется ехать верхом, явно тревожила. Ардек спросил, не проголодались ли они, и хотя мальчики уже завтракали, они согласились перекусить немного за компанию. Скоро все были готовы к поездке. Слуга осторожно переехал через мост, правя фургоном, запряженным парой. Двое других слуг вывели верховых лошадей. «Ну, залезай в седло», — сказал Ардек, насмешливо глядя на Паки, шепнув Тиури. «Должен же я попробовать, если намерен стать оруженосцем». Тот забрался на лошадь с трудом, но без колебаний. Затем с испуганным лицом сделал несколько кругов по двору. Ардук громко давал ему указания и не заметил, как Тиури вскочил на вторую лошадь. Тут Ардук обернулся и, увидев Тиури в седле, крикнул: «Нет, нельзя его сажать на Зефилвену. Она слишком нервная для неопытного наездника. Я же велел дать ему гнедую». «Но он уже сидит на это», — отвечал слуга. Слезай начал было Ардук, но замолчал, увидев, как Тиури галопом подъезжает к Паке. «Хм, ладно. Пусть сидит». Они двинулись в путь. Паки крепко держался за седло и недоверчиво смотрел на уши своей лошади. Через некоторое время он заметил. «Ничего, но нельзя сказать, чтобы удобно. По мне легче пешком идти». «Со временем привыкнешь», — засмеялся Тиури. Ардук, ехавший впереди, придержал свою лошадь и подождал, пока не поравняется с ним. «Откуда ты, Мартин?» — спросил он Тиури. «Из деревушки на той стороне гор», — отвечал юноша. «Так, ты ездишь как опытный всадник, ты много раз это делал». «Да, разок-другой ездил», — сказал Тиури. «Ха, разок-другой. На каких же лошадях ты ездил? За Филвена великолепная лошадь, но норовистая». «Я скакал на Арданвене», — подумал Тиури. «Куда до него за Филвене?» Но вслух сказал. «На разных лошадях, на больших и на маленьких». «А», — сказал Ардок и больше ничего не прибавил. «Далеко ли до Дангрии?» — спросил Паки. «Я хочу добраться туда к полудню. Как только ты приноровишься, мы поедем быстрее». «Я не вижу города впереди», — сказал Паки, всматриваясь вдаль. «Сверху я видел его, а здесь все такое плоское». «То, что ты называешь плоским, для меня выглядит холмистым», — засмеялся Ардок. «А в горах вечно что-нибудь загораживает вид. То скала, то вершина, то склон. И разве дорога здесь не красивая?» «Красивая», — Паки оглянулся на огромные горы. «Хочешь вернуться?» — спросил Тиури. «Нет, вовсе нет». «А вы куда, собственно, направляетесь?» — спросил Ардок. «Мы хотим посмотреть королевство Унавина», — сказал Тиури. «Тогда путешествие будет долгим. Во всяком случае, если ты хочешь видеть все, и тебе обязательно надо побывать к западу от Радужной реки в сердце королевства Унавина». «Но он ведь и здесь правит?» — тоже спросил Тиури. «Конечно. Но тут, к востоку от Радужной реки, все теперь не так, как раньше. С тех пор, как начались раздоры между Унавином и Виланом, рыцари короля реже заглядывают к нам. Оно и понятно, они нужны на юге для защиты границ». «Да. Ладно, вы все равно ничего об этом не знаете». «Расскажите нам», — попросил Тиури. «Нет уж, вы должны сами все узнать, чтобы иметь собственное мнение. Во всяком случае, эта дорога стала ненадежной. Тут и разбойники бывают». Мальчики заметили колчан за спиной Ардука. Теперь было ясно, зачем он прихватил с собой оружие. «Что ж, неплохо и вам разок посмотреть на нашу жизнь», — сказал землевладелец, помолчав. «Люди с той стороны гор должны почаще у нас бывать. Мы говорим на одном языке, только на слух можно различить». «Как это?» — спросил Тиури. «Ну, конечно, ведь и вам слышна разница между моим произношением и вашим, хотя мы без труда понимаем друг друга. Наш язык, говорят, звучит красивее». «Кто это так говорит?» — возмутился Паки. «Я говорю. Значит, так оно и есть. Разве вы не знаете, что королевство Дагоната получило язык от нас? Много веков назад рыцари нашего короля перешли горы и попали в вашу страну. Они построили там деревни и замки, научили людей всему, что знали сами, и дали им свой язык, язык королевства Унавина. Говорят, они даже Дагонатбург основали, а ваши — короли и рыцари, их потомки». «Никогда не слыхал этой истории», — сказал Тиури. «Наступит время, услышишь. И это правда, хочешь — верь, хочешь — нет». «Расскажите-ка лучше о королевстве Унавина», — попросил Паки. Ардок подумал немного и помотал головой. «Нет, не буду», — сказал он медленно. «Ты должен сам смотреть и сам во всем разбираться. Гляньте, солнце поднимается, мы выходим из тени гор. Поехали быстрее». Ардок и Тиури пришпорили лошадей. Паки, который чувствовал себя неуверенно, не сделал этого, но и его лошадь, следуя примеру остальных, ускорила шаг. Всадник от неожиданности вцепился ей в гриву, однако удержался в седле, а скоро стал гордо озираться по сторонам и заметил: «Когда-нибудь я стану хорошим наездником». Со смотровой башни Паки Дангари казалась волшебным сказочным городом. Вблизи она выглядела совсем по-другому. Массивные и внушительные были зубчатые стены с выступающими вперед бастионами, сложенными из огромных каменных блоков. Тут и там над стенами возвышались башни, то широкие, тяжелые, то стройные, остроконечные, с медными флюгерами на крышах. «Вот он, город на востоке», — сказал Ардок. Паки был разочарован. «Это и есть Дангрия? Мне она казалась другой». «Не нравится?» — спросил Тиури. «Нет. Эти высокие толстые стены. Если бы мне пришлось здесь жить, я чувствовал бы себя как в тюрьме». «А тебе она кажется красивой?» «Ну, красивой я бы ее не назвал, но с виду настоящий город». «А Дагонатбург такой же?» со стенами вокруг? Я же тебе рассказывал, он другой, больше, но очень похож на этот. Ты бывал в Дагонанбурге? Спросил Ардук Тиури. Один раз, да, ответил тот. А Унавенстад похож на этот город? Спросил Паки Ардука. Город короля Унавена не похож ни на какой другой. А сколько в этой стране городов? Кроме Унавенстада есть еще три. Город на востоке по имени Дангрия, город на западе, морская гавань, и город на юге, между великими реками. Этот последний — резиденция кронпринца. Они подъезжали к высоким восточным воротам. Два голубя промчались у них над головами, перелетели через стену и уселись на одной из башен. «Они-то себя нигде не чувствуют, как в тюрьме», — отметил Паки. «В Дангрии много голубей», — заметил Ардук. «Сюда прилетают и почтовые голуби издалека. Бургомистр получает вести таким способом». Он нахмурился и, казалось, хотел что-то добавить, но промолчал. «Вы часто бываете в Дангрии?» — спросил Тиури. «Раз в месяц, а то и чаще». Между тем они уже добрались до ворот. Здесь путь им преградил шлагбаум, у которого стояло несколько вооруженных стражников. При виде Ардука с компанией шлагбаум сразу подняли, и офицер дружески поздоровался. «Добрый день, Ардук, кто это с тобой?» «Моего слугу Дирика ты знаешь, а эти двое юноши из-за гор». «Юноши из-за гор?» — повторил офицер. «Как вас зовут?» «Паки, сын Паки, и Мартин, сын Мартина». «А к нам зачем пожаловали?» «Они хотят посмотреть нашу страну», — сказал Ардук. «Чудесно!» — воскликнул офицер. «Чужеземцы с Востока не часто посещают нас. Вам надо представиться бургомистру, он наверняка обрадуется и покажет вам все». «Наверное, у бургомистра много других дел поважнее, чем показывать путешественникам город», — сказал Ардук. «О, у него на все время не хватает. Вы долго тут пробудете?» «Не знаем еще», — ответил Тиури. «Задержитесь подольше», — посоветовал офицер. «У нас можно очень приятно провести время». Он повернулся к Ардуку. «Ты где остановишься на ночь?» «Как всегда, в Белом Лебеде». «А эти юноши?» «Спроси у них, сам добрый человек». «Пока еще не решили», — сказал Тиури, — «мы ничего здесь не знаем». «Тогда идите с господином Ардуком, ему точно известно, где хорошо поют и кормят. Не буду больше вас задерживать, счастливо». Они въехали в город. Паки во все глаза смотрел на ряды домов, на широкие узкие улицы, стены и башни. Он даже забыл о страхе и отпустил лошадиную гриву. «Да», — сказал он, — «в городе тоже есть своя прелесть». Они остановились на краю рыночной площади. «Господи боже!» — крикнул Паки. «Вот это да!» Площадь была полна цветных палаток и прилавков, торговцев и покупателей. Над всей этой пестротой и шумом сияло солнце. Белые голуби парили в воздухе, садились и снова взлетали. «Ну и красотища!» — сказал Паки. Долго, однако, смотреть ему не пришлось, так как нужно было разгрузить повозку Ардука и распрячь лошадей. Повозку превратили в подобие прилавка, на котором красиво разложили товар. Лошадей отвели в крытую конюшню неподалеку. Мальчики помогали, чем могли, пока Ардук не остановил их. «Ну, вот и все. Вы попали куда хотели, можете идти на все четыре стороны и остановиться, где пожелаете». Мальчики сердечно поблагодарили его. «Не надо благодарности, мне это не стоило труда. А теперь прощайте, у меня куча дел. Вечером найдете меня в Белом Лебеде. Я и для вас могу договориться о ночлеге». «Спасибо», — отвечал Тиури, — «мы не знаем еще, все будет оплачено». «Подождите, пока договариваться», — сказал Тиури, — «мы, может быть, и не придем». Мальчики поблагодарили Ардука еще раз, попрощались и пересекли рыночную площадь. Посередине у фонтана они присели перекусить. «Что будем делать?» — спросил Паки. «Передохнем и пойдем дальше». «Ночевать здесь, значит, не будем?» «Нет. У нас есть еще полдня, чем быстрее мы будем двигаться, тем лучше». «Правда», — сказал Паки. «А можно мы немножечко погуляем, посмотрим?» «Конечно», — ответил Тиури и поднялся. «У меня нет никакого желания сидеть», — шепнул ему Паки. «Такое чувство, что я все утро просидел, да еще как, на лошади». «Похоже, этот Ардук добрый малый, да?» «Да, и умен». «Ага, сразу заметил, что ты хорошо ездишь на лошади». «И я смогу так выучиться?» «Конечно, если будешь ездить больше». Они обошли площадь, рассматривая выставленные на продажу товары. «Осторожно!» — сказал вдруг кто-то позади. Мальчики оглянулись и увидели одетого в лохмотье старика. «Я вижу, вы не здешний», — сказал он. «Будьте осторожны, в городе полно варья. Следите за кошельками». Дангри очень сильно переменилась. Он зло сплюнул и исчез в толпе. «Это как же понимать?» — удивился Паки. На краю площади стояло огромное строение светло-коричневого камня. Обращенная к площади сторона его представляла собой зубчатую стену, из-за которой выглядывали высокие башни. Стена была плоской, без украшений, с несколькими маленькими окнами и обитой металлом широкой входной дверью, к которой вели белые мраморные ступени. «Это что, замок?» — спросил Паки, изумленно разглядывая величественное сооружение. «Это ратуша и резиденция бургомистра», — сказал кто-то у них за спиной. Обернувшись, они снова увидели старика, который советовал им остерегаться воров. «Бургомистр», — продолжал он, — «выстроил эту лестницу в прошлом году. Вышло великолепно, очень дорого. Не хотел бы я по ней подняться. О, нет!» Он с отвращением оглядел здание и презрительно сплюнул. «О, нет!» — повторил он, повернулся и ушел. «Это как же понимать?» — снова сказал Паки. Теори ничего не сказал, но следил взглядом за стариком, пока тот не скрылся за одним из прилавков. «Лестница ему не нравится, вон что», — сказал он, засмеявшись, и вдруг понял, что не хочет задерживаться в Дангрии. «Ну что, уходим? К западу тоже должны быть ворота». Они пересекли площадь и оказались у прилавка Ардука. Хозяина не было на месте, торговал Дерек, и дела у него, похоже, шли хорошо. Он весело приветствовал ребят, они остановились поболтать и уже собирались прощаться, как подошел человек в шлеме, в котором они узнали одного из стражников. «Эге, вас-то мне и надо, молодые люди. Я так и думал, что найду вас здесь. Бургомистр очень хочет с вами поговорить». «Бургомистр?» — удивился Теори. «Да. Он узнал, что в городе чужеземцы, к тому же молодые, и хочет, чтобы вы у него погостили». «Ого!» — сказал Дирик. «Вот так честь!» «Наш бургомистр гостеприимен, как и его город», — проговорил стражник. «Он любит молодежь, это всем известно. Пошли?» «Мы бы с удовольствием, но у нас очень мало времени». «И у бургомистра его немного», — обиделся стражник. «Он побольше вашего занят». «Прошу прощения», — сказал Теори, — «но мы очень ценим этот дружеский жест». Про себя он добавил, что с удовольствием не пошел бы, так как это означало задержку, но невозможно было игнорировать желание градоправителя. Они последовали за стражником к огромному строению, которым совсем недавно любовались, поднялись по мраморной лестнице и вошли в дверь.